Глава 13. Разделение на любой вкус. Так много вариантов. Народная мудрость гласит, что всегда есть много способов освежевать кошку. Американская поговорка «The more than one way to skin a cat». Дословно, есть более чем один способ освежевать кота. Эта пословица означает, что цель можно достичь разными способами. Примечание переводчика. Я не могу судить о том, насколько верно это утверждение, поскольку сам никогда кошек не освежевал. И не планирую. Но независимо от достоверности данного афоризма, каково для пары громких слов, а? Это неплохой переход к идее о том, что существует буквально сотни разных способов, которыми мы можем создавать, инициировать и укреплять разделение в ходе сессии. Неудивительно, что многие новички в акт оказываются ошеломленными широким разнообразием доступных техник. Так что давайте посмотрим, смогу ли я немного облегчить эту ситуацию. 3N разделение. В разделении нет ни строгой последовательности шагов, ни их определенного количества. Тем не менее, все техники разделения начинаются с поиска когниции, и в большинстве из них это сопровождается подбором названия для нее. Вдобавок, многие техники разделения также включают нейтрализацию когниции. Давайте поближе познакомимся с этими 3N разделения. Найти. Первый неотъемлемый этап в любом виде интервенции, посвященной разделению, это найти, какие когниции присутствуют в данный момент. Чтобы помочь клиенту обратить внимание на свои когниции, терапевт может сказать: «Попробуйте заметить, о чем вы сейчас думаете. Определите, чем занято ваше сознание. Найдите мысли, которые сейчас возникли у вас в голове. Что вам говорит ваше сознание? Что вас зацепило? Что делает ваше сознание?» и так далее. Назвать. Называние когниции или когнитивного процесса обычно является вторым этапом разделения. Название может быть простым. Например, мысли, волнение, самокритика, черно-белое мышление, негативные пророчества. Оно может быть игривым. Например, история о недостаточно хорошем парне, мозговая трескотня, внутренний критик снова разоткровенничался. Они могут указывать на себя. Например, у меня появилась мысль, что я теряю разум. Сюда также могут относиться слова или фразы, отмечающие возвращение когниции, такие как «ага», «снова оно», «я ее знаю». Нейтрализовать. Большинство техник разделения включают этап, который я называю нейтрализацией. Это не является общепринятым термином «акт», но я нахожу его полезным при обучении терапевтов. Этот термин означает, что вы помещаете свои когниции в новый контекст, который нейтрализует их влияние, разоружает их. Самым простым способом нейтрализовать когницию является оценка ее с точки зрения дееспособности. Если вы станете действовать в соответствии с этой мыслью, позволите ей управлять вами или советовать вам, погрузитесь в нее, поверите в нее, запутайтесь в ней, подчинитесь ей, будете крепко за нее держаться, позволите ей навязывать свои решения. Это может приблизить или отдалить вас от той жизни, которой вы хотите жить. Поможет вам стать тем человеком, которым вы хотите быть. Поможет вам действовать эффективно. В дополнение к дееспособности, нейтрализация также может включать любую комбинацию следующих стратегий. Многие из них пересекаются между собой. Рассмотрите мысль так, как будто она вещь. Обратите внимание на слова или образы, из которых она состоит. Отметьте ее размер и локализацию, как она приходит и уходит, ее движение, скорость, направление. Опишите мысль. Опишите природу или свойства мысли в терминах слов или образов, которые в ней содержатся. Их размер, локализацию, движение, скорость или направление и другие символические качества. Например, горячие мысли, тяжелые мысли, липкие мысли, цепляющие мысли. Поиграйте с характеристиками мысли. Поиграйте с ее визуальными характеристиками. Формой, размером, цветом, текстурой, плотностью, яркостью. Звуковыми характеристиками. Громкостью, скоростью, голосом, тоном, звучанием. Пропойте ее, скажите ее медленно или быстро, или другим голосом. Добавьте музыку. Кинестетическими характеристиками. Позиция, движение, направление, скорость, локализация. Изобразите мысль. Напишите ее. Нарисуйте карандашом или красками. Напечатайте ее. Слепите, протанцуйте, разыграйте, спойте, изобразите ее жестами, напишите СМС, передайте ее фотографии или коллажем. Найдите для мысли новое место. Представьте, как вы помещаете свои мысли в воображаемые объекты. Например, листья в потоке, чемоданы на линии транспортера, облака, бегущие по небу, ценники на товарах в витрине магазина. Или в предметы, которые есть у вас в комнате. Например, поставьте их на стул или на полку, или спроецируйте на стену. Или подберите им новый канал коммуникации. Например, представьте их как субтитры в телевизоре, или текстовые сообщения в телефоне, или как радиопередачу. Придумайте персонаж, олицетворяющий когнитивный процесс. Например, паттерн жестокой самокритики можно назвать «внутренний критик», а паттерн волнений, катастрофизации и ожидания всего самого худшего – «радио, ужас и мрак». Разделение. Отрывок терапевтической сессии. Приведенный здесь отрывок иллюстрирует небольшую часть тех многочисленных и разнообразных способов, которыми мы можем помочь разделению клиента. Клиент – одинокая женщина 24 лет, хиропрактик. Уже прошло примерно 20 минут второй сессии, за которой они вместе с терапевтом успели провести а. краткое бросание якоря в начале, б. быстрый обзор предыдущей сессии, чтобы посмотреть, как много клиент практиковался в бросании якоря и пользу от этого, в. краткое обсуждение эволюции человеческого мозга. Знакомство с разделением. Часть первая. Терапевт. На прошлой неделе мы установили одну вещь, лежащую в основе ваших проблем. Вы часто цепляетесь за мысли о своей ненужности и бесполезности. Клиентка. Да, так и есть. Я чувствую, что просто зря занимаю место. Я даже не знаю, зачем вы тратите на меня свое время. Терапевт. Я заметил, что когда вы так говорите, вы начинаете сутулиться, словно проваливаетесь в кресло. У меня возникает чувство, что эти мысли на самом деле тянут вас вниз. Клиентка кивает. Наверное, это причиняет боль. Клиентка снова кивает, ее глаза блестят от слез. Что вы сейчас чувствуете? Клиентка качает головой. Глупо. Терапевт. Что глупо? Клиентка. Я... Это все. Утирает глаза. Я не верю, что вы можете мне помочь. Терапевт. Ну, это очень естественная мысль. У многих людей возникают такие мысли, особенно в начале терапии. И правда в том, что я не могу обещать, что это поможет. Но могу обещать, что сделаю все, что могу, чтобы помочь вам улучшить свою жизнь. Так что как насчет того, чтобы попробовать, даже если у вас присутствует мысль, что это безнадежно? И посмотрим, что получится. Клиентка. «Хорошо». Терапевт. «Хорошо». На прошлой сессии мы договорились, что одной из целей вашей терапии будет освоение новых способов справляться с трудными мыслями и чувствами, чтобы они не мучили вас так сильно. Вам это все еще важно? Клиентка. Да. Терапевт. Хорошо. Он достает белую карточку. Я хочу, если вы согласны, чтобы вы написали на этой карточке несколько мыслей, чтобы у нас было с чем работать. Годится? Клиентка. Ну, да. Терапевт. Спасибо. Итак, если бы я смог услышать вас в те моменты, когда ваше сознание начинает изо всех сил вас истязать, всерьез принимается указывать, что с вами не так и что не так с вашей жизнью, а я как будто подключился бы к вашему мозгу и услышал все, что она говорит, что это было бы? Клиентка. Ой, ну, просто очень негативные вещи, как, например, ты тупая, ты ленивая, тебя никто не любит. Терапевт. Хорошо, давайте я так и запишу. Он начинает записывать мысли на карточке. Ваше сознание говорит: «Я глупая, я ленивая, меня никто не любит». Что еще? Клиентка. Я не знаю. Терапевт. Ну, вы сегодня упомянули глупое и зря занимаю место, а на прошлой неделе бесполезное и никчемное. Часто ваше сознание так вас называет. Клиентка. Да. Терапевт. Записывает. Я глупая, я ни на что не гожусь. Я бесполезная, я зря занимаю место. Что еще? Клиентка усмехается. Разве этого недостаточно? Терапевт. Да, но мне еще хочется узнать, рассказывает ли ваше сознание какие-нибудь мрачные и страшные истории о будущем. Знаете, когда оно очень хочет, чтобы вы ощутили тотальную безнадежность, какие самые страшные вещи оно вам рассказывает? Клиентка. Что мне капец. Будущего нет. Жизнь — дерьмо, а потом ты сдохнешь. Терапевт. Ага. Ваше сознание любит иногда так выражать себя. Давайте запишем. Он записывает слова, проговаривая их вслух. Мне капец, будущего нет, жизнь — дерьмо, а потом ты сдохнешь. И я знаю, что мы обсуждали это на прошлой сессии, но не могли бы вы мне напомнить, какие действия удаления вы совершаете, когда вас цепляют эти мысли? Теперь давайте разберемся с этим. Прежде чем продолжать слушать эту главу, прослушайте еще раз приведенный отрывок и найдите все различные способы, которыми терапевт ненавязчиво создает контекст разделения. Нормализация и разрешение мыслей, обращение с сознанием как с сущностью, слушание сознания, запись мыслей, чтение мыслей вслух, описание мыслей как историй и рассмотрение взаимосвязи. Давайте быстро рассмотрим все это по порядку. Нормализация и разрешение мыслей. Обратите внимание, как терапевт отреагировал на «я не верю, что вы можете мне помочь», ответив «ну, это очень естественная мысль». Мы стимулируем разделение, когда описываем мысль как нормальную, естественную, типичную или обычную, и не пытаемся осуждать ее, спорить с ней, исправлять ее или избавиться от нее. Обращение с сознанием как с сущностью. Разделение предполагает отделение от своих мыслей. Поэтому в акт мы видим полезным шутливо и метафорически говорить о сознании как об отдельной сущности. Например, терапевт говорит, что сознание начинает изо всех сил истязать. Принимается указывать, что не так. Часто называет. И полушутливо отмечает, что ваше сознание любит иногда выразить себя. Слушание сознания. Многие техники разделения включают обращение внимания на звуковые характеристики мыслей и игру с ними. Здесь терапевт говорит о том, чтобы услышать, что говорит сознание. Запись мыслей. Один из простейших способов разделения со своими мыслями – это записать их. Это позволит вам отойти от них на шаг и увидеть, чем они являются на самом деле. связками слов. Терапевт может записать их и передать клиенту, или клиент может сам записать свои мысли. Чтение мыслей вслух. Терапевт читает вслух мысли клиента. Всегда в первом лице, начиная со слова «я», а не «вы». Это часто усиливает ощущение разделения, как будто терапевт читает свои собственные мысли. Описание мыслей как историй. В акт мы часто говорим о мыслях как об историях. Это красиво вписывается в метафору о том, что сознание рассказывает нам истории, в которых мы можем блуждать или теряться. Терапевт специально спрашивает о любых мрачных и страшных историях о будущем. Рассмотрение взаимосвязи. В самом конце терапевт приводит клиента к тому, чтобы увидеть взаимосвязь с помощью полезного вопроса. Какие действия удаления вы совершаете, когда вас цепляют эти мысли? Знакомство с разделением, часть вторая. Сейчас терапевт тратит примерно 3 минуты на то, чтобы быстро помочь клиентке увидеть взаимосвязь. Терапевт замечает, что когда клиентка на крючке у мыслей, она изолируется, запоем смотрит телешоу, курит марихуану, становится придирчивой и раздражительной в общении с семьей, слишком много времени проводит в постели, берет больничный вместо того, чтобы выйти на работу, откладывает на потом поиски более подходящей вакансии и ест много нездоровой еды. Получив эту информацию, терапевт предлагает освоить новый навык. Терапевт. Так что, когда вас цепляют эти мысли, они заставляют вас делать все те вещи, которые только прибавляют проблем, делая жизнь еще хуже? Клиентка. Ну да, я же вам говорю, мне капец. Терапевт. Я слышал, как вы это сказали, и записал вот здесь. Показывает карточку. Хотите научиться отцепляться от этого? Клиентка. Да, но я не знаю, получится ли у меня. Терапевт. Ну, мы скоро это выясним. Протягивает карточку клиенту. То есть вот такие вещи вам говорит ваше сознание, когда оно вас мучает. Клиентка. Смотрит на карточку. Ага. Теперь терапевт проходит с клиенткой метафору рук, как мысли и чувств, с некоторым отличием от версии из главы 11. Вместо того, чтобы использовать свои руки, клиентка подносит карточку к глазам, она олицетворяет слияние, а затем опускает и кладет на колени, чтобы представить разделение. Знакомство с разделением, часть третья. Этот отрывок начинается сразу после метафоры рук как мыслей и чувств. Карточка теперь лежит на коленях у клиентки, текстом кверху, так что записанные мысли хорошо видны ей и терапевту. Терапевт. Итак, вот основная идея отцепления. И теперь попрошу вас провести пару экспериментов, чтобы вы научились, как это делать по-настоящему. Я называю их эксперименты, потому что, хотя и предполагаю, что они вам помогут, никогда до конца не уверен, что произойдет. Так что идея в том, чтобы мы отнеслись к происходящему с любопытством и посмотрим, что получится. Клиентка. Хорошо. Терапевт. Хорошо. Тогда, указывает на карточку, обратите внимание, что эти мысли никуда не делись. Они все еще здесь, у вас на коленях. И если хотите, вы можете позволить им держать вас на крючке. Попробуйте сами. Посмотрите на карточку, посвятите ей все ваше внимание и проверьте, сможете ли вы позволить этим мыслям подцепить вас. Клиентка смотрит на карточку у себя на коленях. А теперь обратите внимание, что по мере того, как вас затягивает в эти мысли, вы отдаляетесь от меня и теряете контакт с миром вокруг вас. Клиентка кивает. «Вы можете почувствовать, как они вытягивают из вас жизнь?» Клиентка кивает. «Теперь посмотрите на меня». Клиентка смотрит на терапевта. Заметьте, что мы находимся здесь, вы и я, и мы работаем вместе. Вернитесь в свое тело, упритесь ногами в пол, потянитесь и распрямите спину. И заметьте комнату вокруг вас. Обратите внимание на все, что вы можете видеть и слышать. Клиентка оглядывает комнату. Здесь присутствует несколько трудных мыслей. Они окружены телом и комнатой, в которой находится тело. А еще здесь вы и я, которые работают вместе. Теперь что вы предпочитаете? Быть поглощенной этими мыслями? Указывает на карточку на коленях. Или присутствовать здесь, в мире, и взаимодействовать со мной? Клиентка, улыбаясь. Я предпочитаю взаимодействовать. Терапевт. Я тоже. Клиентка. Но мне все еще хочется посмотреть туда. Терапевт. Конечно же, вам хочется. Наши сознания убеждены, что все, что они нам говорят, чрезвычайно важно, и что мы должны посвятить им все наше внимание. Но дело в том, что на карточке не написано ничего нового, так ведь? Я имею в виду, может быть, у вас уже были такие мысли сотни раз, тысячи раз? Клиентка. Скорее, миллионы. Терапевт. Тогда заметьте, у вас есть выбор. Вы можете посмотреть вниз и снова зацепиться за все это, или позволить этим мыслям просто лежать там, а самой заняться тем, что происходит в мире вокруг вас. Выбор за вами. Что вы предпочтете? Клиентка. Она выглядит неуверенной. Бросает быстрый взгляд на карточку. Терапевт. Теплым, веселым голосом. Ой, я вас потерял. Клиентка снова смотрит на терапевта. «А, вы вернулись. Видите, как легко эти мысли могут зацепить вас?» Клиентка. «Да, я знаю. Так происходит постоянно». Терапевт. «Да, со мной, с вами, со всеми на планете. Вот против чего мы боремся. Вот что делают сознания. Они вас цепляют». Один из способов отцепиться — это так называемое бросание якоря, но существует и много других способов отцепиться. Так что, если вы согласны, мне хотелось бы показать вам несколько других техник. Они, по сути, свои эксперименты, и посмотреть, как они подействуют на вас. Вы согласны? Клиентка. Да. Теперь давайте немного обсудим это. Когда мы записываем мысли на карточке, а затем используем карточку как вещественную метафору, это само по себе является методом разделения. Здесь присутствует и психообразование, упражнение помогает клиенту почувствовать, как разделение позволяет ему присутствовать в настоящем, и установить контакт с терапевтом, в то время как слияние мешает этому. Упражнение, конечно же, является вариацией бросания якоря. В конце отрывка терапевт спрашивает, хочет ли клиентка попробовать другие техники, и она отвечает «да». После этого терапевт может выполнить с клиентом любые техники разделения, которые ему нравятся. Общим правилом здесь будет начать с каких-нибудь быстрых и простых техник, оставив на потом более продолжительные и медитативные. Но представьте себе, что клиентка не так охотно соглашается. Представьте, что она говорит, что ей не хочется позволять мыслям просто лежать на коленях. Она хочет избавиться от них. А что, если она отвечает согласием, но тон ее голоса и язык тела выражают, что идея ее совсем не вдохновила? Что будет хорошей реакцией терапевта? Вы знаете. В обоих случаях терапевт, скорее всего, проведет быструю интервенцию когнитивной безнадежности. Напомнит обо всем, что она перепробовала, чтобы избавиться от своих мыслей. Оценит, как это сработало в долгосрочной перспективе и во что ей это обошлось. А затем продолжит задавать подобные вопросы. Итак, учитывая, что вы годами пытались избавиться от этих мыслей, и очевидно, что это не работает, готовы ли вы попробовать другой подход? Знакомство с разделением, часть четвертая. Четвертый и последний отрывок описывает период примерно через 15 минут после конца третьего. В отпущенный промежуток времени для индивидуальной работы терапевт показал клиентке несколько кратких техник разделения из тех, с которыми вы познакомились в предыдущей главе, работая с теми мыслями, которые записаны на карточке. Все это время клиентка держала карточку на коленях как метафору разделения и принятия. Время от времени она бросала взгляд на карточку, и тогда терапевт спрашивал: «Зацепились?» Клиентка снова поднимала взгляд, и тогда терапевт непринужденно комментировал это: «А, вы снова здесь». Теперь, в четвертой части, терапевт завершает всю сессию другой техникой разделения, которая называется «Название истории», которая по совместительству является и домашним заданием. Терапевт. Итак, давайте вернемся ко всем этим мыслям на карточке. Я задам вам один вопрос, который может показаться немного странным. Клиентка. Я начинаю привыкать к этому. Терапевт. Эта проблема связана с большим количеством болезненных мыслей, чувств, эмоций и воспоминаний, берущих начало в вашем детстве, когда ваша мама впервые ушла из дома. Представьте себе, что мы взяли все эти мысли, чувства и воспоминания и каким-то образом сделали из них документальный фильм или автобиографию. И вот мы создали такой фильм или книгу, в которой они все присутствуют. И вы можете никому никогда их не показывать или показать тем нескольким людям, которым вы доверяете по-настоящему. И представьте себе, что вам нужно придумать и поместить на обложку какое-то название, которое как-то описывало бы целое произведение. Лучше какое-нибудь короткое и понятное. То есть самое универсальное название – это история о недостаточно хорошем человеке, потому что всегда найдется кто-то или что-то, или какая-то часть жизни, которая недостаточно хороша, или была недостаточно хороша, или будет. Так что мы можем назвать ее «История о недостаточно хорошем человеке», или вы можете придумать собственное название, например, «История о бесполезной» или «Мне капец». Клиентка, задумавшись. Терапевт, не спешите. Если хотите, название может быть юмористическим, только не таким, которое опошлит или обесценит содержание. Клиентка. История бесполезной Джейн подойдет? Терапевт. Подойдет. Мне кажется, хорошо звучит. Вы уверены, что название признает ваши страдания и не преуменьшает их? Клиентка. Да. Терапевт. Хорошо. «Можно мне ненадолго забрать у вас карточку?» Клиентка передает ее терапевту. «Я напишу несколько слов здесь, на обратной стороне». Терапевт переворачивает карточку и начинает записывать. Он медленно проговаривает слова, которые пишет. «Вот что я здесь пишу». «Ага, вот она снова. История о бесполезной Джейн. Я ее знаю». Клиентка. «Хорошо». Терапевт. А теперь новый эксперимент. Если вы согласны, я попрошу вас прочесть все эти трудные мысли на одной стороне карточки и позволить им по-настоящему зацепить вас. А когда вы почувствуете, что они вас как следует зацепили, переверните карточку и прочтите, что написано на другой стороне. Затем уприте ноги в пол, бросьте якорь, установите контакт со мной и расскажите, что произошло и принесло ли это пользу. Хорошо? Клиентка. Вы имеете в виду, что их надо читать вслух? Терапевт. Нет, про себя. И честно, я не знаю, что получится. Я надеюсь, вы понимаете экспериментальность данной процедуры? Клиентка. Да. Терапевт передает карточку клиентке. Она молча перечитывает все негативные мысли и хмурится. Затем она переворачивает карточку и читает слова на обороте. «Ага, вот она снова. История бесполезной Джейн. Я ее знаю». Затем она усмехается и смотрит на терапевта. «Терапевт, «Вы улыбаетесь? Что случилось?» «Клиентка». «Все, как вы сказали. Я могу воспринимать это как историю. Вот что это. История о бесполезной Джейн». «Терапевт». «И эта история цепляет вас на крючок?» «Клиентка». «Нет. Карточка каким-то образом вобрала ее в себя». «Терапевт». «Теперь покажите мне, что произошло в ходе эксперимента. Если это...» Терапевт закрывает глаза ладонями. «Тотально зацепиться, а это...» Терапевт кладет руки на колени, полностью отцепиться. «То, как вы реагировали в начале беседы и сейчас». Клиентка. «Я думаю, вначале я была на крючке, вот так». Держит карточку перед глазами. «А теперь вот так». Опускает карточку примерно на середину между лицом и коленями, куда-то вниз грудной клетки. Терапевт. «Здорово. Так что эксперимент удался. Вы не можете избавиться от истории, во всяком случае без операции на мозге. Но вы можете научиться отцепляться». Клиентка. «Да, здесь у меня это получается. Но я не знаю, получится ли за пределами этой комнаты». Терапевт. «Я рад, что вы об этом заговорили. Потому что это навык, и он требует практики. Как я сказал в прошлый раз, если вы хотите стать хорошим гитаристом, в перерывах между уроками гитары вам надо практиковаться. Так что если хотите научиться делать это лучше, готовы ли вы попробовать пару вещей в промежутке между этой сессией и следующей?» Клиентка. «Каких вещей?» Терапевт. «Ну, во-первых, попрактиковаться в придумывании названий для историй. В любой момент, когда у вас появится мысль, чувство или воспоминание, связанное с этой историей, и вы это заметите, скажите себе: „Ага, вот она, история о бесполезной Джейн“ или что-то подобное. Вот и все. Просто назовите ее. Иногда она зацепит вас раньше, чем вы заметите. Это нормально. Мы этого ожидаем. И как только вы осознаете, что случилось, скажите себе: „Ой, меня зацепила история о бесполезной Джейн“. Затем бросайте якорь и обращайтесь к миру вокруг вас. Вы сможете так сделать?» Клиентка. «Да, я попробую». Терапевт. «Есть и другая вещь, и она может показаться несколько странной, поэтому сразу скажите, если откажетесь ее выполнять». Клиентка. «Ладно». Терапевт. «Хорошо. Можно мне карточку?» Забирает карточку и два раза складывает ее пополам. «Вы согласитесь положить эту карточку в свой кошелек и везде носить ее с собой, куда бы вы ни отправились и что бы ни делали, скажем, в течение следующего месяца, и вытаскивать ее как минимум 3-4 раза в день, разворачивать и читать все эти трудные мысли, а затем переворачивать и читать то, что написано на обороте?» Клиентка. «Я надеюсь, никто не залезет в мой кошелек». Терапевт слегка усмехается. «Я хочу быть предельно ясным в том, что касается цели всего этого. Во-первых, это напоминание, что вы можете носить с собой все эти мысли и чувства, но они не обязательно удерживают вас от жизни и дел, которые важны для вас. Во-вторых, когда вы достаете карточку и читаете все эти мысли, это напоминает, что вы можете раз за разом цепляться за них, и так будет происходить. Но когда вы сложите карточку, это напомнит вам, что вы можете отцепиться. А потом вы берете карточку в кошелек, и это послужит напоминанием о том, что отцепиться — это не то же самое, что избавиться от них, но это способ лишить их силы. Вы согласитесь так сделать?» «Если нет, то все в порядке. Есть масса других вариантов, которые я могу вам предложить». Клиентка. «Нет, это мне подходит». Терапевт. «Хорошо, я вас понял». Теперь, прежде чем завершим, давайте еще раз посмотрим, что произошло. Вот несколько важных моментов. Первое. Не всегда все идет гладко. Клиентка охотно освоила разделение. Для других это может оказаться слишком сложным, или они не поймут, в чем дело. Другие могут снова вернуться к попыткам избавиться от мыслей, и тогда вам лучше всего вернуться к креативной безнадежности. Второе. В сессии такого типа терапевт может использовать любое количество техник разделения. Нет никакой принципиальной необходимости записывать мысли на карточке или придумывать название истории. Тем не менее, как вы, скорее всего, догадались, если терапевт я, то именно эта комбинация двух упражнений моя любимая. Мне особенно нравится использовать карточки. А. Это прекрасный материал для метафоры, с которой можно работать в течение сессии. Б. Когда клиент забирает ее домой, она служит напоминанием о сессии и наталкивает на мысли о домашнем задании. И В. Карточка или бумажка в кошельке продолжает служить метафорой разделения и принятия. Третье. Представьте себе, что клиент с неохотой забирает карточку. Предположим, он говорит: «Нет, я не хочу ее брать, она только ухудшит дело». Это свидетельствует об избегании переживаний и слиянии. Так что вы ответили бы: «Вполне возможно, я думаю, в вашем случае это все-таки не подойдет. Так что давайте попробуем что-то еще». Потом вы предложите другое домашнее задание. Уберете карточку в материалы клиента и сохраните до следующей сессии. Изобилие техник. В руководствах и книгах по самопомощи АКТ насчитывается более сотни техник разделения. И у вас, и у ваших клиентов полно возможностей создавать новые. Вы можете делать что угодно, но только так, чтобы все мысли поместились в новый контекст, в котором вы увидите их в истинном свете. Как цепочку слов и образов. Ничего такого, с чем стоит сражаться, от чего приходится бежать, за что надо держаться или чему необходимо подчиняться. К примеру, вы можете представить мысль как надпись на поздравительной открытке или на праздничном торте, или в выноске-пузырьке, как будто их говорит герой комикса. Или вообразите, что мысль доносится из радио или смартфона, или что ее произносит известный политик или спортивный комментатор. Представьте, что вы танцуете со своей мыслью. Или прогуливаетесь с ней за ручку по улице, или играете ею как мячиком. Вы можете нарисовать мысль карандашами или красками, записать ее разными цветами или изваять ее в глине. Можете вообразить ее написанной на футболке человека, пробегающего мимо, или как сообщение на телефоне, или во всплывающем окне на своем компьютере. Можете пропеть ее в разных музыкальных стилях, например, опера, джаз и рок-н-ролл. Произнести ее с сильным иностранным акцентом или вложить в уста куклы-марионетки. Возможности безграничны. Так что, прежде чем продолжить прослушивание, попробуйте придумать несколько своих собственных техник и постарайтесь повеселиться. Как часто вы видите такой совет в учебниках? Дальше приводится перечень многих, но далеко не всех, распространенных техник разделения. В этой книге мы обсудим большинство из них. Мысли. Прагматизм. Если вы последуете за мыслью, поверите ей и позволите управлять вами, куда это вас заведет? Что вам принесет вера в эту мысль? Какой путь вы выберете? Можете ли вы попробовать, даже если ваше сознание говорит, что это не сработает? Интересно. Это интересная мысль. Медитативный подход. Позвольте своим мыслям приходить и уходить, как облака, бегущие по небу, машины на дороге у дома и так далее. Ваше сознание — это машина для выживания, машина по производству слов, радиоужасы, талантливый продавец, величайший рассказчик, нацистский диктатор, фабрика суждений. Рефрейминг травли. Каково жить в постоянном страхе мысли, убеждения, идеи? Вы хотите, чтобы она управляла вашей жизнью и диктовала, что делать? Решение проблем. Ваше сознание просто пытается таким образом решить проблему. Вы страдаете, и ваше сознание пытается выяснить, как прекратить эти страдания. Ваше сознание эволюционировало, чтобы решать проблемы. Это его работа. Оно не испорчено, оно просто делает то, для чего оно приспособлено лучше всего. Но некоторые из этих решений не так уж эффективны. Оценивать эффективность решений, предоставляемых сознанием, — это ваша задача. Ведут ли они вас к полноценной богатой жизни в долгосрочной перспективе? Дееспособность. Если вы позволите мыслям диктовать, что вам делать, и цеплять вас, куда это вас направит? Приблизит к той жизни, которую вы хотите, или отдалит? Если вы позволите этой мысли направлять вас и давать вам советы, поможет это вам вести себя как тот человек, которым вы хотите быть? Классика жанра. «У меня есть мысль, что...» Скажите глупым голосом. Спойте. Проговорите очень медленно. Быстро повторяйте снова и снова. Запишите мысли на карточках. Метафора пассажиров в автобусе. Поблагодарите свое сознание за эту мысль. Кто это сказал, вы или ваше сознание? Упражнение «Листья в потоке». Свежо ли предание? Вторичная выгода. Когда у вас появляется эта мысль, какие мысли, чувства или ситуации она позволяет вам избежать в краткосрочной перспективе, если вы примете ее как данность, подчинитесь ей, позволите ей диктовать вам свою волю? Форма и место. Как выглядит ваша мысль? Какого она размера? Как она звучит? Ее произносит ваш голос или чей-то еще? Закройте глаза и скажите мне, где она расположена. Она движется или стоит на месте? Если движется, то в каком направлении и с какой скоростью? Монитор. Представьте свою мысль на экране компьютера. Поменяйте шрифт, цвет и формат текста. Добавьте анимацию и караоке. Инсайт. Как изменяется ваше поведение, когда вы верите этой мысли или направляете на нее все свое внимание? Что вы начинаете или перестаете делать, когда она появляется? Называние истории. Если собрать все эти мысли и чувства в книгу или фильм под названием «Такая-то история о чем-то», как бы называлось это произведение? Каждый раз, когда эта история снова появляется в сознании, называйте ее по имени. Ага, вот и снова такая-то история о чем-то. Обращение внимания. Обратите внимание на то, что ваше сознание говорит вам прямо сейчас. Отметьте, о чем вы думаете. Наблюдающее «я». Отступите на шаг назад и взгляните на свою мысль с позиции наблюдателя. Изобилие метафор. Для разделения мы также можем использовать разнообразные метафоры. Машина по производству слов производит неиссякаемые потоки слов. Радио ужасы. Сознание обожает раз за разом проигрывать самые мрачные моменты из прошлого, предвосхищаемые неудачи в будущем и неудовлетворительные оценки настоящего. Капризный ребенок все время чего-то хочет и впадает в истерику, когда не получает желаемого. Причинный автомат бесконечно вырабатывает причины, по которым вам не нужно меняться или вы не можете это сделать. Нацистский диктатор постоянно отдает вам приказы и решает за вас, что можно, а что нельзя. Фабрика суждений. С утра до вечера производит суждение. И так далее, и тому подобное. Когда вы уже использовали эти метафоры с клиентом, вы можете снова и снова возвращаться к ним в последующих сессиях, тем самым проводя краткие интервенции с целью стимулировать разделение. Например, отвечая клиенту, который разразился потоком самокритики, вы можете сказать: «Фабрика суждений снова выдает горы продукции». А клиенту, который продолжает говорить: «Мне нужно сделать X», «Я просто обязан сделать Y», вы можете ответить: «О, кажется, ваш маленький нацистский диктатор сегодня раскомандовался». Вы наверняка уже знаете много метафор сознания. Например, мыслемешалка и внутренний критик используются довольно широко. Прежде чем продолжить прослушивание, остановитесь и проверьте, сможете ли вы придумать одну или две собственные метафоры. Простое разделение. Как мы уже знаем, существует значительное разнообразие техник разделения, и вы можете приятно провести время, изобретая свои собственные и вдохновляя на это клиентов. Но в то же время существуют ситуации, когда я по той или иной причине предпочитаю максимальную простоту. Вот несколько самых простых интервенций разделения, которые я знаю. Обратите внимание на то, что ваше сознание говорит вам прямо сейчас. Эта простая фраза или ее более короткая версия «заметьте эту мысль» обычно обеспечивает мгновенное разделение. Она немедленно заставляет клиента наблюдать за своими мыслями вместо того, чтобы погружаться в них. Скорее всего, она не вызовет значительного разделения, но между клиентом и его мыслями быстро образуется некоторая дистанция. Затем ее можно будет увеличить, добавив любое количество других кратких техник разделения. Например, вы можете спросить клиента: «Если вы позволите этой мысли направлять вас, куда она вас приведет? Это поможет вам? Свежо ли это предание? Сколько ему лет? Что произойдет, если вы позволите этой мысли поглотить вас? Это оправданная трата времени и сил?» Обратите внимание на форму. Вы можете попросить клиента заметить, какую форму имеет его мысль. Она состоит из слов, звуков или образов. Вы видите, слышите ее или просто ощущаете. Вы можете принять решение сосредоточиться на звучании. Как эта мысль звучит у вас в голове? Это ваш голос или еще чей-то? Он громкий или тихий? Какие эмоции вы слышите в этом голосе? Или же вы можете сосредоточиться на месте и движении? Просто ненадолго закройте глаза и попробуйте заметить, где находится эта мысль. Она перед вами, над вами, за вами, у вас в голове, у вас в теле. Она движется или стоит на месте? Если движется, то куда и с какой скоростью? Это интересная мысль. Я говорю так, когда меня выбили из колеи или застали врасплох. Я обнаружил, что эта короткая фраза останавливает мои необдуманные импульсы поспешить и застрять в содержании, когда клиент говорит что-то, трогающее меня за живое, запускает сильную реакцию или заставляет мое сознание исступленно искать подходящий ответ. Это простая фраза, напоминающая мне и моему клиенту, что независимо от того, что он сейчас сказал, мы имеем дело с мыслью, и она призывает нас остановиться и рассмотреть эту мысль, вместо того, чтобы сразу прыгнуть в ее содержание. После этой фразы я обычно выдерживаю длинную паузу, как минимум 10 секунд, так как она позволяет мне обрести баланс, чтобы я смог реагировать осознанно и эффективно. Поблагодарите свое сознание. Рекомендуйте клиенту поблагодарить свое сознание за его работу. Это надо делать не слишком серьезно, с долей юмора. Вы можете сказать так: «Независимо от того, что вам говорит ваше сознание, неважно, насколько это обидно или страшно, Посмотрите, сможете ли вы шутливо ответить: «О, спасибо, сознание! Спасибо, что сказала об этом!» Если вы используете эту технику с клиентом, убедитесь, что вы достаточно подчеркнули важность юмора и легкого отношения. Объясните, что ваша идея в том, чтобы помочь вам не принимать мысли слишком серьезно. Короткие фразы. Когда ваш клиент высказывает особенно негативную, критическую или вредную мысль, вы можете сказать: «Чудесная мысль», с непринужденной веселой открытостью. Или вы можете использовать другие слова, например: «Отличное», «Превосходное», «Прекрасное» или «Нестандартное». Как только клиент поймет правила игры, уяснит цели, испытает ощущение разделения, при условии, что у вас установлен хороший терапевтический рапорт и нет риска, что клиент почувствует себя отвергнутым или униженным, вы сможете использовать эти слова в ответ на самые разнообразные резкие суждения, критику, мысли о катастрофе и прочие нехорошие истории. Сочувственное выражение лица в сочетании с возгласом боли «Ох!» тоже работает. Не забудьте о клиенте. Когда я только начал практиковать акт, временами я так увлекался играми со всеми этими чудесными новыми техниками разделения, что забывал о человеке передо мной. Так что нам необходимо помнить: мы выполняем упражнения вместе с клиентом, а не упражняемся на клиентах. И смысл акт не в обучении техникам, а в построении полноценной осмысленной жизни. Так что самое важное для всей такой работы – это осознанная и гармоничная связь с клиентом. Мы должны быть внимательны к своим клиентам, с уважением относиться к их актуальной позиции и быть готовыми принять то, как они реагируют. А если мы так увлечемся применением техник, что начнем пренебрегать отношениями, нам необходимо извиниться, как только мы заметим это. «Ой, мне так жаль. Я только что понял, что натворил. Я попался на удочку собственного энтузиазма и потерял связь с вами. Можем мы сделать паузу и вернуться назад, обратно, к тому моменту, когда я еще не начал донимать вас всеми этими техниками?» Подобные взаимодействия не только создают доверительные и открытые отношения, но и позволяют нам моделировать рефлексию и принятие себя. Они демонстрируют, что мы сидим в той же лодке, что и наши клиенты, что мы тоже можем застрять у себя в голове и потерять контакт с текущим моментом, и мы способны вернуть себя в настоящее и действовать эффективно. Домашнее задание и следующая сессия. Домашнее задание необходимо. Разделение, как и любой навык, требует практики. Задание может заключаться в краткой технике, которую можно выполнять время от времени в течение дня. Например, придумывать название истории. В качестве альтернативы, если вы выполнили с клиентом «Листья в потоке» или похожие медитативные упражнения, вы могли бы попросить его тренироваться каждый день или несколько раз в неделю. Еще один вариант домашнего задания. Попросить клиента заполнить рабочий лист, например, попасться на крючок, который вы можете найти по QR-коду в PDF-приложении. Чтобы дать менее формальное домашнее задание, мы можем сказать примерно так. Терапевт, мне интересно, готовы ли вы сделать несколько вещей? Во-первых, больше узнать о том, каким образом ваше сознание цепляет вас на крючок. В каких ситуациях это происходит, что оно говорит вам. И как только вы обнаружили, что зацепились, просто признайте это. Ага, меня снова поймали. Во-вторых, не хотите ли немного поиграть с одной из техник разделения, которые мы обсуждали? Выберите одну или предложите клиенту самому сделать это. Как только вы осознаете, что попались на крючок, определите мысль, которая вас зацепила, и примените технику. И в-третьих, обратите внимание на те моменты, когда ваше сознание пытается зацепить вас, но вы не поддаетесь. В ходе следующей сессии мы проверяем домашнее задание и выясняем, что произошло. Возможно, нам придется больше поработать с разделением, или, если клиент вернулся к программе контроля эмоций, обратиться к креативной безнадежности. С большинством моих клиентов, если они уже отработали бросание якоря и показывают прогресс в разделении, следующим шагом будет переход к ценностям. Тем не менее, вы можете перейти к любой другой части гексафлекса. Развитие навыков. Чтобы как следует разобраться с техниками разделения, подумайте об одном-двух клиентах и представьте, какие техники из этой главы мы могли бы попробовать в работе с ними. Прослушайте и повторите вслух все упражнения и метафоры или хотя бы проговорите их про себя. Отработайте с воображаемым клиентом интервенцию, когда мысли записывают на карточку. Отрывки сессии, приведенные в этой главе. Постарайтесь как можно ярче представить себе происходящее. Затем попробуйте провести ее в ходе настоящей сессии. Взять с собой. После того, как вы подготовили почву для целенаправленной работы с навыками разделения, следующими шагами будет: а. Активная отработка навыков в ходе сессии. Б. Обсуждение каждого упражнения и вопросы о том, как это может помочь клиенту с его проблемами. В. Продолжение тренировки в форме домашнего задания. Что касается обучения навыкам разделения, то здесь существует несколько основных правил. Начинать надо с простых и быстрых техник и уже потом переходить к более сложным медитативным упражнениям, как те, которые будут приведены в главе 15. Следите за риском обесценивания. Будьте осторожны с выбором техник, которые вы используете. Не забывайте, разделение – это процесс, а не техника. Существует квинтиллионы техник для инициации и усиления этого процесса. И мы стремимся к тому, чтобы найти такие, которые подходят и нам, и нашим клиентам.